стадии или уровни развития группы. В отечественной социальной психологии существует несколько моделей развития группы, фиксирующих особые стадии или уровни в этом движении. Одна из наиболее развернутых попыток подобного рода, как это уже отмечалось, содержится в психологической теории коллектива, разработанной Петровским, психологическая теория коллектива 1979. Она представляет группу, как бы состоящую из трех слоев, страт, каждый из которых характеризуется определенным принципом, по которому в нем строятся отношения между членами группы. В первом слое реализуются прежде всего непосредственные контакты между людьми, основанные на эмоциональной приемлемости или неприемлемости. Во втором слое эти отношения опосредуются характером совместной деятельности. В третьем слое, названном ядром группы, развиваются отношения, основанные на принятии всеми членами группы единых целей групповой деятельности. Этот слой соответствует высшему уровню развития группы, и таким образом его наличие позволяет констатировать, что перед нами коллектив. Последующая разработка как теоретических представлений, так и экспериментальной практики позволила более четко выявить главную идею всей концепции, а именно положение о том, что деятельностное опосредование выступает как системообразующий признак коллектива. Петровский, 1979, страница 206. Центральное звено групповой структуры, обозначаемое как А, образует предметная деятельность группы, заданная той более широкой социальной структурой, в которую данная группа включена. Степень ее развития устанавливается при помощи трех критериев. Первый — оценка выполнения группы основной общественной функции. Второй — оценка соответствия группы социальным нормам. Третий — оценка способности группы обеспечить каждому ее члену возможности для полноценного развития личности. Диагностика уровня развития группы предполагает качественно-количественную оценку каждого из этих параметров. Хотя ядерный слой представляет собой не психологическое образование, он позволяет связать с психологическими процессами, проявляющимися на следующих стратах, совокупность тех общественных отношений, в которых данная группа существует. Следующий слой групповой структуры представляет собой фиксацию отношений каждого члена группы к групповой деятельности, ее целям и задачам. Названный ранее ЦОЭ, ценностно-ориентационное единство. Этот слой позже описывается не только как совпадение ценностей, касающихся совместной деятельности, но и как развитие определенной мотивации членов группы, эмоциональной идентификации с ней. Таким образом, фиксируется рассечение этого уровня на два слоя. На второй слой — Б, где фиксировано отношение к деятельности, и третий слой — В, фиксирующий, собственно, межличностные отношения, опосредованные деятельностью.